Глава 19. Солдат удачи. Мексика? Малина дель Рей? Рисака дель Пальма? Рисака дель Томба? Оставив свою репутацию заботиться о себе, как-то нередко случалось, и не знавший о том, что он стал предметом оживленной дискуссии, травник прошел к носовой части судна, где заметил одинокую фигуру в поношенном полковом кителе. Лицо человека одновременно было мрачным и сморщенным. Его переплетенные парализованные ноги, застывшие как сосульки, свисали между грубо сработанными костылями, в то время как жесткое туловище, подобное длинному корабельному барометру на карданной подвеске, механически покачивалось взад-вперед в такт движению палубы. Глядя вниз и раскачиваясь, коллега, похоже, был погружен в глубокое раздумье. Тронутый этим зрелищем и предположивший, что перед ним находится искалеченный герой Мексиканской войны, травник обратился к нему с вышеупомянутыми словами и получил весьма сомнительный ответ, после которого инвалид нервно дернулся и увеличил амплитуду своего раскачивания на костылях, как это происходило с ним в моменты душевного волнения. Так что со стороны могло показаться, будто на пароход обрушился внезапный шквал, раскачавший корабельный барометр. «Могила?» — воскликнул травник, изобразив слабое удивление. «Друг мой, вы же не причисляете себя к мертвым, не так ли? Я принял вас за израненного ветерана, одного из сыновей войны за нашу дорогую страну. Но, похоже, вы считаете себя Лазарем». «Да, который с болячками». «Ах, вы имеете в виду другого Лазаря? Но я не знал, что кто-то из них служил в армии». Он покосился на ветхое обмундирование. «С меня довольно ваших шуток». «Друг мой, вы заблуждаетесь», — укоризненно отозвался травник. «Я из принципа обращаюсь к несчастным с каким-нибудь приятным замечанием, чтобы отвлечь их от страданий. Разумный и гуманный врач редко выражает откровенное сочувствие к своим пациентам. Но, понимаете ли, я травник, а также неплохой костоправ. Я могу показаться чрезмерным оптимистом, но, думаю, сумею как-то помочь вам. Посмотрите на меня. Расскажите вашу историю. Если я решусь на лечение, это потребует доскональных знаний о пациенте». «Вы никак не можете помочь мне», — хрипло ответил калека. «Уходите. Но вы явно нуждаетесь в...» «Я не испытываю нужды. По крайней мере, я могу оплатить дорогу». «Как травнику и костоправу мне приятно это слышать, но вы делаете преждевременные выводы. Когда я говорил о вашей нужде, то имел в виду не деньги, а доверие. Вы полагаете, что я не могу вам помочь? Предположим, что не могу. Но почему бы мне не выслушать вашу историю? Вы, друг мой, безусловно, испытали тяжкие невзгоды. Так расскажите же мне, ради моего личного блага и без помощи от благородного хромца Эпиктета, какой героизм привел вас к столь прискорбному состоянию?» При этих словах калека смерил говорившего жестким ироничным взглядом человека, закореневшего в своих бедах, а потом широко улыбнулся ему, дернув небритыми щеками, как горный великан-людоед. «Полно, полно. Будьте общительны, будьте человечны, друг мой. Не нужно так гримасничать, это расстраивает меня». «Полагаю, с прежней ухмылкой, вы тот человек, о котором я давно наслышан. Счастливый человек». «Счастливый? Да, по крайней мере, я должен быть счастлив. Моя совесть чиста, я доверяю всем и каждому. У меня есть уверенность, что в моем скромном ремесле я приношу немного добра в этот мир. Да, думаю, что могу без лишних церемоний согласиться с предположением, что я счастливый человек. Или, если хотите, счастливый костоправ». «Тогда вы должны выслушать меня. Уже много месяцев я мечтаю заполучить счастливого человека. Провертеть в нем дырку, засыпать туда порох и оставить так, чтобы он взорвался на досуге». «Что за демоническое намерение?» — вскричал травник и попятился. «Настоящий адский механизм. «Послушайте вы!» — крикнул Калека, протопав следом и ухватив его за роговую пуговицу мозолистыми пальцами. «Меня зовут Томас Фрай. До того...» «Вы случайно не в родстве с миссис Фрай?» — перебил травник. «Я до сих пор переписываюсь с этой превосходной женщиной по вопросу о тюремном благоустройстве. Скажите, вы как-то связаны с моей миссис Фрай?» «К черту, миссис Фрай! Что эти сентиментальные душонки знают о тюрьмах и о других темных делах? Я расскажу вам тюремную историю». Ха-ха-ха. Травник съежился, и не без причины, ибо смех прозвучал весьма зловеще. «Право же, друг мой, — сказал он, — вы должны прекратить, это невыносимо, и мне уже не хочется слушать. Надеюсь, во мне есть доброе молоко, но раскаты вашего грома вскоре заставят его скиснуть». «Держитесь, вашему молоку еще не пора прокиснуть. Меня зовут Томас Фрай. До того, как мне исполнилось 23 года, меня называли счастливым Томом. Счастливым. Меня называли счастливым Томом, понимаете? Потому что я был добродушным малым, постоянно смеялся, прямо как сейчас». Возможно, при этих словах добрый травник предпочел бы убежать, но Фрай крепко держал его за пуговицу. Отсмеявшись и посерьезнев, он продолжал. «Итак, я родился в Нью-Йорке, где вел мирную жизнь ремесленника, бондаря по профессии. Однажды вечером я пошел на политический митинг в Центральном парке. В то время я был большим патриотом. По неудачному стечению обстоятельств рядом произошла ссора между пьяным джентльменом и трезвым рабочим мостовщиком. Мостовщик жевал табак, а джентльмен назвал его скотиной и оттолкнул, желая занять его место. Мостовщик продолжал жевать и оттолкнул джентльмена обратно. Так вот, у джентльмена была трость с вложенной шпагой, и он проткнул мостовщика насквозь». «Как это?» «Как видите, мостовщику не помогла его сила». «Значит, тот джентльмен был настоящим Самсоном? Не зря говорят, силен как мостовщик». «Так и есть. Тот джентльмен был довольно тщедушным. Но повторю, что это не помогло мостовщику». «О чем вы говорите? Он попытался отстоять свои права, да?» «Да, но опять-таки это было бесполезно». «Не понимаю, но продолжайте». «Вместе с джентльменом меня и других свидетелей отвели в Томпс. Там устроили дознание. И до суда джентльмены и остальные свидетели были освобождены на поруки. Все, кроме меня». «Почему?» «У меня не было поручителей». «У мирного, трудолюбивого бондаря не нашлось ни поручителей, ни залога?» «У мирного, трудолюбивого бондаря не было друзей. Я был пьян, меня упрятали в сырую камеру. Заперли в банке, понимаете? До суда». «Но что вы такого сделали?» «Я же сказал, у меня не было друзей. Как вы вскоре убедитесь, это худшее преступление, чем убийство». «Убийство? Раненый человек умер?» «Да, на третьи сутки». «Значит, поручители, джентльмены не помогли ему? И сейчас он сидит в тюрьме?» «У него было очень много друзей». «Нет, это меня посадили в тюрьму. Но я продолжу рассказ. Днем меня выпускали погулять в коридоре, а на ночь сажали под замок. В камере было сыро, и сырость въелась мне в кости. Меня лечили, но без особой пользы. Когда пришло время суда, меня накачали обезболивающим. Я сказал свое слово». «Какое же?» «Я сказал, что видел, кто достал сталь и куда она вошла». «Стало быть, джентльмена повесили?» «Повесили на него золотую цепь. После оправдания его друзья собрали толпу в Центральном парке и подарили ему золотые часы на цепочке». «Его оправдали? Разве не сказал, что у него было много друзей?» Последовала долгая пауза. Наконец травник сказал: «Ну что же, все имеет светлую сторону. Если это прозаично для правосудия, то романтично для дружбы. Но продолжайте, друг мой. Когда я сказал свое слово, мне сообщили, что я могу идти. Но я не мог ходить без помощи. Тогда констебли помогли мне и спросили, куда я собираюсь идти. Я сказал, чтобы меня отвели обратно в Томпс. Я не знал другого места. Они поместили меня в ручную тележку с навесом и прикатили в порт, где посадили на судно, доставившее меня на остров Блэквилл, где находился тюремный госпиталь. Там мне стало хуже. Я стал таким, каким вы видите меня сейчас. Никто не лечил меня. Через 3 года мне стало тошно от лежания на железной решетчатой кровати среди стенающих воров и плесневеющих взломщиков. Тогда мне выдали 5 серебряных долларов и эти костыли. Я ушел оттуда. У меня оставался единственный брат, давным-давно уехавший в Индиану. Я попрошайничал, чтобы собрать деньги на дорогу к нему. А когда я, наконец, приехал в Индиану, меня отвели к его могиле. Она находилась на широкой равнине, рядом с рубленной деревянной церковью, с покосившимся забором. Серые корни торчали во все стороны, словно лосиные рога. Свежий крест на могиле был вырублен из зеленого пекана. Там оставалась кора, из-под которой лезли зеленые ростки. Кто-то положил букетик фиалок на могильную насыпь. Но это была дурная почва. Они всегда выбирают плохую почву для кладбищ. И цветы сразу же высохли. Я собрался посидеть и отдохнуть возле креста, подумать о моем брате на небесах. Но картонный гроб тут же сломался. Его чуть присыпали землей. Поэтому я выдворил с кладбища пару свиней, которые рылись в мертвечине, и ушел оттуда. Короче говоря, теперь я плыву по течению, как и любой другой мусор. Некоторое время травник молчал, погрузившись в раздумья. Наконец он поднял голову и сказал: «Друг мой, я поразмыслил о вашей истории и постарался рассмотреть ее в свете того, что считаю мировой системой вещей. Но она, так сказать, настолько несовместима с моим пониманием, что, прошу прощения, честно говоря, я не могу в это поверить. Меня это не удивляет. Почему? Почти никто не верит в мою историю. Поэтому я чаще всего рассказываю другую. Опять-таки, почему? Обождите немного. Я покажу вам». С этими словами он снял мятую фуражку, поправил драный китель, насколько это было возможно, и заковылял на костылях среди пассажиров на соседней части палубы, бодро обращаясь к ним: «Сэр, подайте шиллинг счастливому Тому, который сражался на Буэна-Виста. Леди, подайте на пропитание солдату генерала Скотта, изувеченному на обе ноги в славной битве при Контрерасе». Так вышло, что некий господин чопорного вида частично услышал историю калеки без его ведома. Теперь, наблюдая за его попрошайничеством, этот человек повернулся к травнику и раздраженно произнес: «Сэр, как вы допускаете, чтобы этот мошенник врал людям в глаза?» «Любовь никогда не перестает, мой добрый сэр», — последовал ответ. «Прегрешение этого бедняги легко простить. Подумайте, ведь он лжет не ради своей прихоти». «Ерунда! Он принадлежит к воинству дьявола и твердо намерен разоблачить его». «Постыдились бы. Только попробуйте разоблачить этого беднягу, и, ей-богу, лучше не делайте этого, сэр». Что-то заметив в его манере, незнакомец решил, что будет благоразумнее ретироваться, нежели поднимать скандал. Между тем калека вернулся в радостном настроении, собрав богатый урожай. «Ну вот», — сказал он, — «теперь вы знаете, что я за солдат». «О, да, вы тот солдат, который сражается не с тупыми мексиканцами, но с противником, достойным вашей тактики. С самой Фортуной. Ха-ха-ха! — рассмеялся калека, как зритель в партере шестипенсового театра. Потом он добавил: «Не вполне понял, что вы имели в виду, но вышло хорошо». Его лицо вдруг посуровило, и он вернулся к прежней угрюмой замкнутости, отказываясь вежливо отвечать на вежливые вопросы. Он отпустил несколько нелицеприятных замечаний о свободной Америке, как он язвительно называл свою страну. Это беспокоило и смущало травника, который после очередного размышления серьезно обратился к нему со следующими словами: «Насколько я понимаю, мой дорогой друг, вы невысокого мнения о правительстве, при котором живете и страдаете. Где же ваш патриотизм? Где ваша благодарность? Правда, сострадательный человек может обнаружить в вашей истории кое-что такое, что объясняет ваши комментарии. Тем не менее, даже если это правда, такие рассуждения недопустимы. Даже если допустить, что факты были именно таковы, как вы перечислили их, я должен признать, что правительство в большей или меньшей степени виновато в ваших бедах, но нельзя забывать, что человеческое управление, будучи подчинено божественному, должно в определенной мере следовать божественной воле. То есть, хотя в общем устремлении к счастью мировой закон с точки зрения рассудка еще не возымел должного действия, точно так же, как наш несовершенный разум может усмотреть некоторые диспропорции в действии небесного закона, тем не менее, для человека с подлинной уверенностью в устройстве вещей конечное благо достигается в обоих случаях. Я довольно подробно останавливаюсь на этом моменте, так как мои соображения, взвешенные и оцененные по заслуге, позволят вам, мой бедный друг, с нерушимой верой выдерживать очевидные бедствия, постигшие вас в прошлом и преследующие вас в настоящем». «К чему мне вся эта белиберда?» — вскричал калека, который на всем протяжении этой речи выказывал самую невежественную ожесточенность. И он снова принялся раскачиваться на костылях с оскорбленным видом. Отвернувшись в другую сторону, пока спазмы не прекратились, травник продолжал: «Сострадание побуждает не дивиться вашему ожесточению, друг мой, ибо вы, несомненно, считаете, что жизнь жестоко обошлась с вами. Но не забудьте, что кого любят, того наказывают». «Значит, не нужно наказывать слишком сильно и слишком долго, потому что шкура и сердце черствеют и не чувствуют ни боли, ни щекотки». «Да, обычному уму ваша история кажется достойной сожаления. Но не отчаивайтесь. Многое из лучшего еще остается с вами. Вы дышите этим благотворным воздухом. Солнце щедро греет вас. Хотя вы бедны, не имеете друзей и не так проворны, как в молодости, но можете целыми днями вольно бродить по лесу среди пышных мхов и ярких цветов, пока само уединение не станет радостным, а независимость не принесет душевный покой». «Свободно бродить с этими подпорками. Ха-ха. Прошу прощения, я забыл про костыли. Когда я представил вас после моего лечения, то невольно проглядел ваш нынешний вид». «После вашего лечения вы называете себя костоправом, прирожденным костоправом, да? Так идите и вправьте кости этому увечному миру, а потом уже разбирайтесь с моими костями». «Право же, мой честный друг, я снова благодарю вас за то, что вы вернули меня к первоначальной теме. Позвольте мне осмотреть вас». Он наклонился. «Так, понятно, понятно. У вас примерно такой же случай, как у бедного негра. Кстати, вы видели его? Ах, нет, вы же поднялись на борт, когда его уже не было. Так вот, его случай немного похож на ваш. Я прописал ему лечение и совсем не удивлюсь, если в скором времени он будет ходить почти так же хорошо, как я сам. Итак, доверяете ли вы моему мастерству?» «Ха-ха!» Травник отвернулся, но когда смех прекратился, спокойно продолжал: «Я не стану навязывать вам доверие ко мне, но охотно окажу вам дружескую услугу. Вот, возьмите эту коробочку. Просто втирайте мазь в суставы утром и вечером. Возьмите, это бесплатно. Пусть Господь благословит вас. До свидания». «Постойте. Калека перестал раскачиваться, не оставшись безучастным к такому неожиданному поступку. «Постойте. И... спасибо вам. Но это и впрямь принесет мне пользу. Скажите честно, да или нет? Не обманывайте бедного парня». Его лицо жалобно искривилось, глаза заблестели. «Попробуйте. До свидания. Постойте, обождите. Это действительно поможет мне? Вполне возможно. Не грех будет попробовать. До свидания. Постойте. Вот деньги. Дайте мне еще 3 коробочки. Друг мой». Травник повернулся к нему со смешанным выражением радости и печали на лице. «Меня радует возрождение вашего доверия и оптимизма. Поверьте, как и ваши костыли, доверие и оптимизм служат долговременной опорой для человека, даже когда он не может опираться на свои ноги. Придерживайтесь доверия и оптимизма, поскольку лишь безумный калека выбрасывает свои костыли. Вы попросили еще 3 коробочки моей мази. К счастью, именно столько у меня и осталось. Вот они. Я продаю их по $0.50 за штуку, но ничего не возьму с вас. Еще раз, пусть Господь благословит вас. До свидания». «Останьтесь», — дрогнувшим голосом воззвал калека и снова начал раскачиваться. «Подождите еще немного. Вы сделали меня лучшим человеком. Вы обошлись со мной как добрый христианин и по-доброму разговаривали со мной. Этого было достаточно и без вашего подарка. Вот деньги. Я не приму ваш отказ. Вот. Вот. И пусть благословение Божье прибудет с вами». Когда травник ушел, калека постепенно уменьшил амплитуду своего раскачивания до легких колебаний. Вероятно, это отражало успокоение его взволнованных мыслей.